Прототип усилителя доставили из мастерской вниз, в личную кузницу адепта Зетты, где было проведено самое подробное тестирование. В результате интуитивного понимания машин Далии и веками накапливаемых знаний Зетты устройство стало более сложным, а в процессе усовершенствования возникли новые проблемы. Северина целые дни проводила за графическим терминалом, придавая новым идеям Далии и Зетты рабочие очертания, затем Зуши воплощал их в жизнь, а Какстон монтировал новые детали. Милицина с присущей старательностью организовывала их труд, и даже ее обычно суровые черты лица сияли радостью творчества. Далее никогда не рассматривала процесс творчества с биологической точки зрения, пока в один из дней не оказалась на помосте вместе с Севериной и Зуши, чтобы сделать замеры некоторых деталей, изготовленных на заводах Зетты. «Разъемы для дозаторов допамина не подходят», — сказала Далия, наклоняясь над агрегатом черепа. «Проклятие, я так и знал», — воскликнул Зуши, присев, чтобы лучше рассмотреть разъемы. «Никогда не доверяй заводским сервиторам, вот мой девиз». «А мне казалось, что ты говорил, будто твой девиз — использовать для лазерного резака только углекислый газ», — заметила Северина, подмигнув Далии. «У меня несколько девизов. Может человек иметь несколько девизов или нет?» «Может», — согласилась Далия, — «если это ветрогон». «Ветрогон?» – возмутился Зуши. «Да более постоянного человека вам не найти». «А как насчет милицины?» – спросила Далия. «Она не в счет», – ответил Зуши. «А он красив», – сказала Северина. «Вы не находите?» Далия и Зуши недоуменно переглянулись. «Кто?» – удивленно спросила Далия. Северина кивнула в сторону привязанного к трону эмпата. «Он! Не правда ли он хорош? Интересно, как его зовут?» «Это же Псайкер! У него не может быть имени», – сказал Зуши, брезгливо скривив губы. Далия обогнула спинку кресла усилителя и окинула взглядом эмпата, пребывающего в бессознательном состоянии. С тех пор, как она увидела его впервые, эмпат ни разу не пошевелился, и она стала воспринимать его как часть машины. «Я никогда об этом не задумывалась», — заметила она, огорчившись, что так равнодушно отнеслась к живому существу. «Полагаю, его можно назвать привлекательным». Северина улыбнулась. «Нет, я знаю, что твои мысли заняты только одним человеком, верно?» «О чем это ты?» – спросила Далия, в то время как ее взгляд невольно скользнул к одному из металлических верстаков, где Какстон переделывал антенну генератора. «Ха! Ты прекрасно знаешь, о чем я говорю!» – торжествующе воскликнула Северина. «Нет, не знаю!» – возразила Далия, не сумев скрыть улыбку. «Ты ему тоже нравишься. Я видела, как вы держитесь за руки по пути сюда». «Я боюсь высоты», – сказала Далия, – «и Какстон только...» «Только?» – подтолкнула ее Северина, когда Далия замолчала, не закончив фразу. «Точно, ты ему нравишься», — вмешался Зуши. «Ты довольно привлекательна. И хотя я в этом не эксперт, парень тоже неплох. Только ему не мешало бы немного набрать вес. У вас будут симпатичные детишки, возможно, тоже умненькие. Вам... Да, вам надо пожениться. Что такое?» Далия и Северина посмотрели на возмущенную физиономию Зуши и оба засмеялись. «Не валяй дурака, Зуши. Неужели у вас в индонезийском блоке так принято ухаживать за девушками?» — спросила Северина. Зуши горделиво расправил плечи. «У членов клана на моем атолле нет времени для ухаживаний». «А как же вы выбираете жен?» – воскликнула Северина. «Или мужей?» – добавила Далия. «Выбираем?» – фыркнул Зуши. «Мы не выбираем. Я родом с острова Нуса-Камбанган, где детям сразу после рождения составляют генетическую карту. А когда они подрастают, им подбирают партнера с соответствующими генами, чтобы получить потомство, полезное для клана». Далее не понравился такой сугубо практический подход, но она постаралась этого не показывать. «А как же насчет взаимной симпатии, любви?» «А что в этом такого? Неужели чувство важнее, чем выживание рода? Мне кажется, что это не так». «Но разве у тебя на родине люди не влюбляются?» «Иногда это случается», — признал Зуши. И Далия заметила тень каких-то эмоций, мелькнувших на его обычно бесстрастном лице. «Ага», — сказала Северина. «А если человек полюбит того, кто не предназначен ему в пару?» «Тогда у них родятся неполноценные дети», — резко ответил Зуши. «И их накажут, сурово накажут. Ладно, хватит вопросов. У нас еще полно работы, не так ли?» Далия вздрогнула, услышав в голосе Зуши отголоски пылкой страсти. Она перевела взгляд на Северину, но та просто пожала плечами и вернулась к созерцанию спящего эмпата. «Нет, он определенно красив», — пробормотала Северина.